Пиняне, новгородцы, северские, туровцы. Даниил видел, что нельзя ему противиться такой рать, тем более что в Галиче королевич и главный советник его, боярин Судислав, были в союзе с киевским князем. Он начал мирные переговоры, чтобы выиграть время и разделить союзников, что и удалось ему относительно половецкого хана Котяна. «Батюшка», — послал сказать Даниил половчину, — «расстрой эту войну, прими меня в любовь к себе». Котян отделился от союзников, опустошил галицкую землю и ушел назад к себе в степи. Остальные союзники, не успевши взять Каменец, также отступили в свои владения. А между тем Даниил спешил в Польшу за помощью и, получивши ее, предпринял со своей стороны наступательное движение, пошел к Киеву. Но на дороге встретили его послы от киевского и черниговского князей и заключили мир. В следующем 1229 году успех ждал Даниила на другой стороне, в Галиче. Когда он был в Угровске, то преданные ему галичане прислали сказать ему: «Ступай скорее к нам. Судислав ушел в Понизие, а королевич один остался в Галиче». Даниил немедленно с небольшою дружиною пошел к этому городу, а тысяцкого своего, Дамьяна, послал на Судислава. На третьи сутки в ночь подошел Даниил к Галичу, где успел уже затвориться Судислав, ускользнувший от Дамьяна. Волынцам удалось только захватить его двор подле Галича, где они нашли много вина, овощей, корму всякого, копий, стрел. Даниил стоял против города на другом берегу Днестра. Галичане и венгры выезжали и бились на льду. Но к вечеру лед поднялся, река наводнилась, и враждебный Даниилу боярин Семьюнка, которого летописец сравнивает с лисицею по красноте лица, зажег мост. В это время явился к Даниилу Дамьян со многими галицкими боярами, принявшими сторону сына Романова, у которого таким образом набралась многочисленная рать. Даниил очень обрадовался ей, жалел только, что мост зажжен, и не почему перейти Днестр. Но когда поехал он посмотреть на место, то увидал, что конец моста погас, и переправа возможна. Радость была большая, и на другой же день все войско перешло Днестр и обступило Галич с четырех сторон. Осажденные не могли держаться долее, и сдали город, причем королевич достался в плен Даниилу. Но тот вспомнил прежнюю любовь к себе отца его, Андрея, и отпустил его к последнему. Из бояр галицких с королевичем пошел только один Судислав, в которого народ бросал камнями, крича: «Вон из города, мятежник земский!» Но Судислав спешил отомстить народу новым мятежом. Приехавший в Венгрию, он не переставал твердить королю и королевичу: «Ступайте на Галич, возьмите землю русскую. Если же не пойдете, то они укрепятся на вас». Андрей послушался, собрал большое войско и объявил поход. «Не останется в Галиче камень на камне», — говорил он. «Никто уже теперь не избавит его от моей руки». Но как скоро вступил он в Карпаты, то полили сильные дожди, лошади тонули, люди едва могли спастись на высоких местах. Несмотря на то, король шел дальше и осадил Галич, для защиты которого Даниил оставил известного нам Тысяцкого Дамьяна. Этот воевода не испугался высокомерного вызова королевского и не сдал города. Андрею же нельзя было долей оставаться под Галичем, потому что в войсках его открылась страшная болезнь. Кожа падала у венгров с ног, как обувь. Король снял осаду, галичане напали на отсталых и много перебили, и побрали в плен, еще больше умерло на дороге от болезни.